отказывай себе в чувственных удовольствиях в той надежде, что вместо них получишь удовольствия высшие, духовные, божественные. Оказывай всякое добро ближнему в надежде, что по правде Божией возмерится тебе в ню же меру мериши, что добро, оказанное тобою ближнему, рано или поздно в недра твое возвратится, равно как зло, сделанное тобою ему, или тотчас же, или скоро в недра твои возвратится. Помни, что мы одно тело, едино тело есмы мнози. Помни, что Бог праведен в высочайшей степени до иоты –